Алло. Бабка, ты кто по жизни? Что? Ты кто по жизни? Не слышу. Кто по жизни, ты говорю? Чё такая умная? Кто по жизни? Ты кто по жизни такая? Ты заясни, а? Ты чё такая умная? Такая это наглая. Ты? Ты что такая наглая, а? Да, я очень наглая. А что ты такая дерзкая? Что так ведешь себя? Ты пацанов не уважаешь, что ли? Не уважаю, бандитов не уважаю. Ну хуя они меня не уважают? Не уважаешь? Сейчас придем, будешь уважать. А ну и два для чего? А мы тебе... А мы тебе доступно объясним, как правильно жить и как по понятиям надо заяснять. Поняла? Мы твоего племянника распетушим. Да ну, а он ходит, он в МГД работает. Мне похуй, где он работает. МГД работает. Ты разговариваешь в зуб. С оружием ходит. Нахуй вас перестреляет, блядь. Ты разговариваешь с зубом. Я не понимаю, что ты там болтаешь. Отодвинь телефон. Ты меня не пугай, я не пуганный. Нехуй пугать, ты без пуга там отсидел. Я в 90-х знаешь, каких мочил, тебе не снилось? Да. Хуй на. Мы такие в общем так, если завтра в 9 утра не подпишешь квартиру, мы с блатными переедем прямо к тебе. Да хуй, вот я к Никитой милицию вызову, чтоб вас поймать. Менты прикормленные, мы им всем заплатили. Нет, 100 человек не прикормленных, там 100 человек, хуй ты прикормленный. Мы прикормили одного генерала, и он уткнул всех. Генерал не дурак, чтоб за вас должности лет. А ты за генерала не говори, ты за себя говори. Ты кого? Ты кого мудаком назвала, э? Ты, сука, я перед смертью тебя сожгу, если не отъебешься. А я не отъебусь. Чё трубки кидаем, когда с авторитетными людьми базарим, а? Ты блатная, сука, сейчас блатная не в моде. В моде, в моде. Мы в моде прилюбим. Нет, вышли из моды, блатняги. Мы в моде. Мы в моде при любой погоде. За границы ворочают. Ты за блатных не говори, слышь. Ты за себя сначала. Ты нахуй, блатной, сука, ебаный, напугал, блядь. Ты за себя... Вот топор, как хуясну, плохую топором, блядь. Надо будет знать. Ты да угрожаешься. Ты за базар, это, отвечать будешь. Старая, ты за базар ответишь, я тебе обещаю. Мы тебя присанем когда-нибудь, будешь отвечать за все, что сказала. Ясно? А я еще заявление добавлю за угрозу, блядь. Нам насрать... Так 5 лет дают за угрозу. Ты... Понял, сука? Ты будешь отвечать за базар, по-пацански. Иди ты, блатная, сука. Ты кого блатная, блядь. Ты кого назвала блатным? Тем более, сука, а? Я не сука, но я блатной. И за базар будешь отвечать, поняла? Да что ты? Да. А ты у меня 5 лет получишь за хулиганство. Мы... За что, блядь? Такое напишу на тебе, блядь. Мы в 90-х отжимали завод... Блядь. Мы в 90-х отжимали заводы у таких авторитетов. А у тебя квартирку-то подавно отожмем, ясно? У меня... Она криминально мне не зачитывает, за криминалу подачи не делает. Даже слова не можешь связать, заикаешься. Боишься, старая, боишься. А ты не боишься, телеги? Я не боюсь, я там отсидел, знаешь, сколько ты хлеба не съел. Вот еще будешь сидеть, блядь, еще, блядь, сядешь. Ты мне не угодишь. Сядешь, сука, мне тебя съел, жизнь прожила, Я тебе отвечаю, за базар будешь вообще вывозить. Когда-нибудь... Да иди ты блатной, хуй ёбаный! Ты кого хуем назвала? Я не понял. А кто ты, без хуя, что тебя мать родила? Ну, ну все, это уже перебор. Мы уже все... Мать тебя с пиздой родили, а не с хуем. Ну все, бабка, ты меня выбесила. За такое будешь отвечать. Сейчас мы поднимемся, ёбаный. Гадом буду, не забуду, оба-на, с вещами на выход, сейчас мы подойдем к тебе. Сейчас мы поднимемся и будешь это, вызывать всех кого угодно. Мы 03 тебе. Поперла, поперла бабку. Такие, как ты, у нас в зоне парашу мыли. И его заткнем. Поселим под шконку и будет там сидеть жрать баланду. У меня прописан двоюрный брат, квартирант, ебаный в рот. И не таких затыкали. Так, я не одна, да, твоя мечта на хую. Заткнем. Я специально прописала двоюрного, чтобы вам, блудям, нихуя не досталось. Заткнем обоих? Ты никогда в багажнике в лес не ездила, а, старая? Да полная хуй там не видела в лесу. В багажнике. По лесам не шляй. В багажнике поедешь в лес на беседу. Да что ты? Да. Да. Поняла? 15 лет за бандитизм дают. А это не бандитизм, мы просто поедем в лес с тобой, поговорим по душам. Будешь за базар отвечать, все, что сейчас наговорила, будешь вывозить по понятиям. Ты не надо мне тут это пальцы гнуть, это пальцы веером хер пропеть. Я не по старухам, у меня 3 завода, между прочим. Завтра мы с тобой будем разговаривать по-другому. Всех твоих... Как это тут можно разговаривать? Да, блядь, тут что ни слово, то смехуячек какой-то. Завтра тебе братва расцинкует, как правильно себя вести. Усекла? На твой курс мы клали уй. Ферштейн? Ферштейн? А? Вот ты попасался на хуй, блядь. Слушай, мы... Знаешь что? Мы с тобой завтра поговорим при встрече. А встреча у нас будет долгой. Поняла? Я специально подговорила милиционеров, чтобы они за мной следили, чтобы вас поймать. Час работы милиционера стоит 4000, у тебя нет таких денег. Все, пора заканчивать, по-моему.